Глава 58. Следующие несколько дней были странные. Так-то вроде ничего особенного. Каждое утро я ездила в больницу, где консультировала местных лекарей во время обхода больных, а затем проводила лекции на разнообразные темы. К обеду возвращалась, чтобы быстренько переодеться и с другими фрейлинами сопровождать принцессу на запланированные в этот день мероприятия, такие как прием пищи, прогулки, общение с высокопоставленными темными. Странным было поведение окружающих. Да и мое, возможно. Например, мы с темнейшеством старательно делали вид, что между нами ничего не произошло и вообще друг друга не знаем. Правда, находясь в свите принцессы, я нет-нет доловила его непонятные взгляды и сама иногда любила понаблюдать за мужчиной, когда он не видит. Чисто с эстетическим интересом, ага. И ладно мы, некоторая неловкость, возникшая между нами, понятна. Но вот хитрые, задумчивые взгляды Руазы то на меня, то на Рагнеда сбивали с толку. А еще ее поведение. Казалось, она специально делает все, чтобы оттолкнуть властелина. Нет, ну правда, обычно девушка так себя не вела. Зато едва на горизонте появлялся ее жених, принцесса кардинально менялась. Либо громко и противно хихикала, либо болтала безумолку и несла такую откровенную чушь, что хотелось немедленно от нее сбежать, что чаще всего темнейшество и делал. Конечно, постепенно у меня закрались определенные подозрения. Может, мне не кажется, и ее высочество и в самом деле все это делало специально. Но зачем? Разве не лучше постараться найти общий язык с будущим мужем? Узнать его, привыкнуть. Ведь для этого она и приехала. Или нет? Тогда зачем? Если бы точно не знала, что это невозможно, то подумала бы, что Зинка тайно подсунула девушке один из своих альманахов по завоеванию и воспитанию мужчин. Но, слава богу, данной литературы у нас с собой не имелось, да и русского языка Руаза не знает. Поэтому такой вариант отпадал. А какой оставался? Может, стоит поговорить с ней на чистоту? Объяснить как-то ненавязчиво и деликатно, что обычно мужчины не любят идиоток. Но подобную беседу просто так не начнешь. Надо выбрать подходящее время и место. Была мысль попросить Клаву пообщаться с принцессой, но я ее отбросила, решив оставить этот вариант напоследок. Как бы хуже не сделать. Вдруг девушка просто волнуется в присутствии жениха. Тогда излишняя реклама и восхваление Рагнедушки сделают только хуже и заставят Руазу сильнее нервничать. К тому же не было у меня уверенности, что Клава согласится. В данный момент груша на меня обижена. Почему? О, это отдельная история. Дело в том, что Клава с Каасом очень сдружились в последнее время и загорелись идеей добыть себе официальный статус неприкасаемого достояния королевства. Видите ли, это несправедливо, что двум созданиям, которым есть столько чего сказать миру, приходится молчать. Собственно, с этим вопросом они тогда и хотели обратиться к темнейшеству. Однако нахрапом добиться желаемого не получилось, не тот момент выбрали. Потом они просили поднять эту тему меня, но я отказалась, поскольку уже решила избегать встреч с властелином. Пришлось им самим, но последующие попытки не принесли желаемых результатов. Как призналась эта неразлучная парочка, сблизившаяся на фоне борьбы за свободу слова, Рагнедушка постоянно был не в духе, и обращаться к нему с просьбами стало опасно для их существования. Они решили потерпеть и выждать. Но почему-то именно у меня в гостиной, заставляя за компанию терпеть и меня, мотая нервы, изводя советами и критикой так, что я старалась реже возвращаться в свою комнату. «Лаира, мила, я к вам обращаюсь!» Требовательно пискнула принцесса, отрывая меня от невеселых дум и воспоминаний. Я вздрогнула, возвращаясь в реальность. В данный момент Руаза обедала со своим женихом в саду замка, где специально для них накрыли стол. Я и другие фрейлины должны были присутствовать на таких мероприятиях в качестве свидетелей и блюстителей девичьей чести. Для чего присутствовал магистр Чаус, было непонятно, но он тоже находился здесь, составляя свиту темнейшества. Обычно мы все стояли немного в стороне, старательно не нарушая уединения жениха и невесты, но тут вдруг ее высочество обратило на меня внимание. В ожидании распоряжений я подошла ближе, старательно не смотря в сторону Рогнеда, но чувствуя на себе его напряженный взгляд. «Налейте мне еще чай», — высокомерно приказала девушка, повелительно махнув рукой в сторону чашки и чайника, стоящих рядом с ней. Я озадаченно нахмурилась, ведь Руаза никогда не обращалась ко мне в подобном тоне и с подобными требованиями, но решила выполнить просьбу, чтобы не ставить девушку своим неповиновением в неловкое положение. Высказать все, что думаю, можно будет и потом, наедине. Взяла чайник, осторожно наклонила, наполнив кружку наполовину, и подала ее принцессе. Только что-то пошло не так. Руаза потянулась за посудой, и то ли я ее рано отпустила, то ли чашка выскользнула из рук девушки, но кружка опрокинулась прямо ей на колени, разливая жидкость и оставляя некрасивое пятно на светлом платье. Хорошо, хоть чай был уже остывшим, но принцесса подскочила, как ошпаренная. «А-а-а!» — завизжала она. «Ты что творишь, дура криворукая?» Я опешила, не зная, как поступить, то ли извиняться, то ли обижаться на оскорбление. А Руазу понесло. «Это же мое лучшее платье! Негодяйка, ты намеренно его испортила! Захотела навредить своей госпоже! Но я так это не оставлю! Ты у меня получишь! Я...» «Успокойтесь!» Резко перебил невесту темнейшества, поднимаясь со стула и становясь рядом со мной. «Ничего страшного не произошло». «Ничего страшного?» — возмущенно заверещала Руаза. «Она испачкала мне платье, а могла и покалечить. Неужели вам все равно?» «Ну не покалечила ведь». Равнодушно пожал плечами Рогнет. «Право, к чему истерика? Платье можно просто сменить». «Истерика? Вы считаете меня истеричкой?» Пораженно воскликнула она, потом театрально закатила глаза, изобразила глубокое потрясение и прошептала. «Ах, я не в силах это вынести! Девочки, уведите меня отсюда!» Фрейлины немедленно кинулись к госпоже, подхватили ее под руки и быстро повели в замок. Магистр, кинув на меня неодобрительный взгляд, тоже отправился за ними. Я была ошарашена происходящим и продолжила тупо стоять на месте. «Ты как?» — с сочувствием спросил Рогнет, поворачиваясь ко мне и заботливо приобнимая за плечи. «Испугалась?» «Да нет», — ответила честно. «Скорее удивилась. Не понимаю, как это могло произойти. Я обычно криворукостью не страдаю. С каждым может случиться», — философски заметил властелин и посоветовал. «Не расстраивайся и не обращай внимания». Я молча кивнула, с благодарностью посмотрев на него. Было неожиданным и приятным то, что он за меня заступился и теперь пытается успокоить. «Кстати, хочешь увидеть жеребенка Бураны?» Внезапно поинтересовался Рогнет и, будто смутившись своего предложения, потупился. «Он сильно подрос с вашей последней встречи и будет рад, если ты его навестишь». «Хочу». Почему-то, вопреки всем своим решениям держаться от него подальше, согласилась я и сама протянула ему руку. Мне вдруг показалось очень важным порадовать жеребенка.